Сестра Гиацинта оказалась для королевы идеальной конфиденткой. Ее орден пошел на уступки и разрешил ей покинуть монастырь, понимая почетность и выгоды королевского предложения. Кроме того, приятно сознавать, что дорожайшая королева в надежных руках. Сестра Гиацинта переехала в Версаль, где ей выделили уютную комнатку с видом на клумбы и прудик с карпами, в нескольких шагах от королевских апартаментов. Вряд ли кто-нибудь доподлинно узнает, насколько Франция обязана сестре Гиацинте миром и спокойствием. Вот пример того, с чем сестре приходилось справляться чуть ли не каждый день. Королева плотно прикрыла за собой дверь, уперла руки в бока и сказала, едва сдерживая закипающее бешенство: «Сюзанна, терпеть герцогиню П, терпеть эту грязную, паскудную, склочную суку я больше не намерена. Знаешь, что она мне сказала?» «Успокойся, Мари, дорогая», — сказала сестра Гиацинта. «Как я могу успокоиться? Мне что, терпеть ее грязные?» «Конечно, нет. Об этом и речи быть не может. У тебя сигаретки не найдется?» «Что же мне делать?» — вскричала королева. Сестра Гиацинта, чтобы уберечь пальцы от табачных пятен, зажала сигарету шпилькой, сложила губы сердечком и выдала колечко дыма. «Спроси герцогиню, когда Гоги последний раз писал ей». «Кто?» «Гоги. Нервный был мужчина. Очень симпатичный, но нервный. Как и все художники». «Ага», — воскликнула Мари. «Я все поняла. Уж я спрошу, не сомневайся. Посмотрим тогда, как перекосится ее смазливое подтянутое личико». «Ты имеешь в виду ее шрамы?» «Нет, дорогая, это не от подтяжек. Гоги был очень нервный мужчина». Мари кинулась к дверям, сверкая глазами. Она рыскала по залам и бормотала сквозь зубы: «Ах, моя дорогая герцогиня, давно ли Гоги писал вам?» А вот еще пример. «Сюзанна, король опять заупрямился. Королевский совет обратился ко мне. Как быть с королевской любовницей? Ты не могла бы поговорить с ним об этом?» «У меня на примете есть идеальная кандидатура», — сказала сестра Гиацинта. «Внучатая племянница нашей настоятельницы, спокойная, из хорошей семьи, слегка полновата. Но, Мари, как она вышивает! Увидишь, она тебе понравится». «Он и думать об этом не хочет, не то что говорить». «Да ему и видеть-то ее не обязательно. Даже лучше, если он ее никогда не увидит. Или...» «Не знаю, что делать с Клотильдой. Она все время в слезах и такая рассеянная. Одежду за собой не убирает. Эгоистка. И слушать ничего не хочет». «В нашем монастыре такое случается. Особенно с молодыми послушницами, которые путают любовь к Богу с чувствами иного рода». «И что тогда?» «Я спокойно подхожу и щелкаю по носу». «Помогает?» «Да, прогнать рассеянность». Королева ни на минуту не пожалела о том, что пригласила в Версаль старую подругу, и сварливая придворная братья занервничала, ощутив присутствие у трона железной непреклонной воли, влияние которой оказалось невозможным ни проигнорировать, ни высмеять. На день рождения Мари сделала подруге королевский подарок. Пригласила лучшего парижского массажиста, и он каждый день мял и растирал ей ноги. Заказала Марии высокий экран с двумя отверстиями снизу, сквозь которые Сюзанна могла просовывать наружу ноги до колен. «Не знаю, что бы я без нее делала», — говорила королева. «Что?» — рассеянно спрашивал король. После неожиданного превращения в короля Пипин долго не мог опомниться. Он говорил себе, удивляясь и ужасаясь: «Я король. А ведь я не имею представления о том, каким должен быть король». Он читал истории своих предшественников и не находил ответа. «Они хотели быть королями», — рассуждал он. «По крайней мере, большинство из них. А некоторые хотели даже большего. В том-то и дело. Если бы я только сумел найти смысл своего призвания, ощутить, ради какой высшей цели надевают корону». Во время очередного визита к дядюшке он спросил: «Поправь меня, если я ошибаюсь. Не будь ты в родстве со мной, ты чувствовал бы себя гораздо лучше?» «Ты преувеличиваешь», — ответил дядюшка Шарль. «Ты уходишь от ответа». «Да, извини. Вы знаете, сир, я ваш верно подданный». «А если вдруг случится бунт, переворот, тебе нужна правда или верноподданничество?» «Не знаю. И то, и другое, наверное». «Не скрою, родство с тобой — существенная поддержка для моего скромного бизнеса. Дела у меня идут прекрасно, особенно с туристами. Значит, твоя верность питается твоими доходами. А если бы твои дела пошатнулись?» Дядюшка скрылся за ширмой и вернулся с бутылкой коньяка. «Разбавить?» — спросил он. «А коньяк хороший?» «Хороший я бы не предложил разбавить. Ты хочешь перевернуть камень и посмотреть на ползучих тварей под ним? Ну что ж, человек всегда надеется оказаться в трудную минуту сильным и честным. А когда эта трудная минута настает, я надеюсь быть бок о бок с тобой до конца. Но я также надеюсь примкнуть к оппозиции за несколько мгновений до того, как станет очевидна ее победа». «Спасибо за откровенность, дядюшка». «Так будь и ты откровенным. Что тебя тревожит?» Пипин, потягивая разбавленный коньяк из бокала, сказал нерешительно: «Король должен править. Чтобы править, нужно иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее взять. Продолжай, мой мальчик. Люди, напялившие на меня корону, отдавать ничего не хотят». «Ага, я вижу, ты учишься, становишься, как говорят, напуганный повседневной реальностью, циником. Чувствуешь себя пятым колесом в телеге Франции?» «Что-то в этом роде. Король без власти, абсурд, самоотрицание. А король с настоящей властью — чудовище». «Извини», — прервал его дядюшка, — «мышки спешат в мышеловку». Он откинул занавес и вышел в магазин. «Да», — услышал Пипин, — «да-да, она прелестна. Я подозреваю, чья это работа. Да, может быть, его, но должен предупредить вас. Я в этом не уверен. Хотя, конечно, стиль, мазки... Взгляните, например, вот сюда, какая устремленность ввысь, какой размах кисти, а костюмы... Сколько? Да пустяк. Ее нашли среди мусора в подвале старого замка. Я пока не изучал ее как следует. Конечно, вы можете купить, но стоит ли торопиться? Эксперты? Услуги экспертов плюс очистка обойдутся в 200 тысяч франков. Нет-нет, подумайте. У меня есть настоящий, несомненный Ро. Тут собеседники перешли на шепот, а через пару минут послышался умоляющий голос дядюшки Шарля. «Но вы хоть позвольте мне стереть с нее пыль. Говорю вам, я даже не изучил ее как следует». Дядюшка вернулся, потирая руки. «Мне стыдно за тебя», — сказал король. Дядюшка подошел к наваленной в углу груди грязных, выдранных из рам полотен. «Надо это перенести как-нибудь. Из кожи вон лезу, чтобы разубедить их. Наверное, мучился бы угрызениями совести, если бы не знал, они-то думают, что надувают меня». Он понес пыльные полотна за полок. «А, Клотильда, заходи. Отец здесь!» И крикнул: «Вот твоя дочь с яичным принцем!» Все трое появились из-за занавеса, подняв облачко пыли. «Добрый вечер, сэр», — сказал тот. «Ваш дядя учит меня бизнесу. Мы собираемся открыть галереи в Далласе, Цинциннати и Беверли-Хиллз. Мне стыдно за него. Я изо всех сил пытаюсь их разубедить, — начал был дядюшка Шарль. Очень ловко, — сказал король. Но не ты ли сам внушаешь им то, в чем их разубеждаешь? — Сэр, тут все по-честному, — сказал тот. Первое дело в бизнесе — создать спрос. Подумайте, сколько вещей людям и в голову не взбрело бы покупать, если бы их не убедили, что им это надо. Всякие средства от прыщей, косметика, дезодоранты. Я бы сказал, сэр, и автомобиль-то, по большому счету, без надобности. Он заставляет людей ехать куда-то, куда им совсем не нужно. Но ведь желающим купить авто такого не скажешь. «Во всем есть свой смысл», — сказал Пипин. «Вам мой милый дядюшка не рассказывал, почему украли Мону Лизу?» «Погоди, погоди, дрожайший племянник!» — возмущенно воскликнул дядюшка. «Обычно он начинает эту историю так. Я не могу назвать имен, но я слышал...» «Да, он слышал». «Никогда не мог понять», — вмешался тот. «Ее украли из Лувра и через год вернули». «Так что, вернули подделку?» «Вовсе нет», — ответил король. «В Лувр вернули настоящую Мону Лизу». «Может, мы, наконец, поговорим о делах?» — обиженно спросила Клотильда. «Подожди, крошка, я хочу послушать». «Продолжай, дядюшка», — сказал король, — «раз это твоя история, верно?» «Не могу сказать, что мне она нравится», — заметил дядюшка, — «но ведь ни один честный человек не пострадал». «Рассказывайте скорее, покончим с этим», — сказала Клотильда нетерпеливо. «Хорошо. Я, конечно, не могу назвать имен, но пока Мона Лиза отсутствовала, 8 ее копий купили очень богатые люди». «И откуда были эти люди?» «Откуда обычно появляются богатые люди?» «Из Бразилии, Аргентины, Техаса, Нью-Йорка, Голливуда». «Но почему вернули оригинал?» «Когда нашли картину, перестали искать вора». «Ага!» — воскликнул тот. «А как насчет купивших подделки?» «Покупка краденого шедевра — преступление», — сказал дядюшка веско. «А эти люди, судя по всему, умеют скрываться и скрывать. Когда обнаружил, что купленная — это, мягко говоря, копия, никто не захотел поднимать шум. Полагаю, не ошибусь, если замечу, что никому не хочется выставлять себя дураком». Тот расхохотался. «Значит, если бы они были честными...» «Именно», — сказал дядюшка Шарль. «Так что королю не нравится?» «У него чувствительная совесть». «Я знаю», — сказал Пипин медленно, — «все люди честные, пока их не начинают искушать выгодой. Я знаю, что не все могут устоять. Но отыскивать в человеке слабые места бесчестно. Сэр, у вас, наверное, будут трудности с вашим королевским бизнесом», — сказал тот. «У него уже трудности», — сказала Клотильда с горечью. «Он не только хочет возвыситься надо всем, над всякой человеческой слабостью, он хочет, чтобы и мы карабкались за ним. Он хочет, чтобы все были хорошими, а так не бывает. Замолчите, мисс. Я не потерплю подобных разговоров в моем присутствии. Люди добры, пока могут быть добрыми. Все стремятся быть добрыми. Потому я не терплю, когда людей вынуждают быть скверными». «Перед тем, как они сюда вошли, — мстительно заметил дядюшка Шарль, — ты говорил о власти. Ты, если я не ошибаюсь, говорил, что король без власти — нонсенс. Если так, мой дорогой племянник, что ты нам скажешь по поводу прописной истины про власть, которая развращает, и абсолютная власть, которая развращает абсолютно?» «Власть не развращает», — отрезал король. «Развращает страх. Страх потери власти в том числе». «Но разве власть не создает в людях как раз то, что порождает страх в носителе власти? Разве может власть существовать без страха, который и развращает? Можно ли получить одно без другого? «Если б я знал», — ответил Пипин. «Если ты получишь власть, — сказал дядюшка устало, — те самые люди, которые надели на тебя корону, захотят ее сорвать. Ты в этом сомневаешься? И ты советуешь мне успокоиться? Для тебя все это только абстрактные идеи, а для меня я дышу ими, ношу их на себе, я ем их, я сплю. Для меня этот разговор не просто игра умными словами, это мука!» «Бедный мой мальчик», — сказал дядюшка со вздохом, — «я не хотел причинять тебе боль. Погоди, я достану еще бутылку. На этот раз выпьем, не разбавляя». От коньяка щеки короля порозовели, а руки перестали дрожать. Пипин развалился в мягких глубинах бархатного кресла. «Спасибо», — сказал он дядюшке Шарлю, — «коньяк великолепный». «Естественно, он набирался великолепия еще со времен Гентского договора. Хочешь еще?» «Заметь, этим простолюдинам я не предлагаю». Тот Джонсон взял руку Клотильды, зажал в своих ладонях. «Тут, в общем, есть одна проблема», — начал он смущенно. «Знаете, я встречаюсь с вашей дочерью. Она мне нравится. Если все было как обычно, я бы, ну, в общем, как всегда в таких случаях... Ну, видите ли, сэр, вы мне тоже нравитесь, да? И потому я хочу спросить у вас...» Пипин улыбнулся. «Спасибо. Одна из неприятных особенностей королевского положения — никто не может себе позволить любить короля. И король не может отважиться полюбить кого-нибудь. Вы обеспокоены тем, что Клотильда — принцесса крови, не так ли?» «В общем, да. Вы же знаете, сколько у англичан было хлопот с принцессой. Я не хочу навредить Клотильде, да и себе тоже. Тодди!» — сердито перебила его Клотильда. — «Ты что, пятки смазываешь?» «Мне кажется, я не совсем понял», — сказал Пипин. — «Пятки? Смазывать?» Тот засмеялся. «Клотильда берет уроки по берлицевскому курсу американского сленга. Мне кажется, она не совсем точно выразилась. Она имеет в виду, что я навострил лыжи». «Собирается сказать адью», — вставил дядюшка Шарль. «А вы и правда собираетесь?» — вежливо спросил король. «И этого-то я как раз и не могу решить. Я тут почитал немного. Сэр, ведь французские короли всегда соблюдали солический закон, правда? А по этому закону женщины наследовать не могут, верно? И потому ведь не важно, за кого принцесса выйдет замуж, ведь так? Все правильно». Пипин одобрительно кивнул. «Кроме одного. К солическому закону это не имеет никакого отношения. Женщины знатных родов всегда использовались в качестве приманки для других знатных родов, вместе с их земельными владениями и титулами». «Типа канифоли для пайки», — заметил тот. «Но солический закон не закон», — вмешался дядюшка Шарль. «Это обычай, принесенный нам германцами. Он тут ни при чем». «Дядюшка», — возразил Пипин, — «но по твоему же определению наши предки Эристаль и Арнульф — германцы? Что касается вас, мой молодой друг», — он повернулся к Тоду, — «я не знаю, как разрешится вопрос с наследованием. Клотильда — мое единственное дитя. Я не разведусь с женой ради рождения наследника. А моя жена уже миновала тот возраст, когда... Вы меня понимаете? Не исключено, что общественное мнение вынудит Клотильду стать матерью королей. Обычаи, особенно обычаи бессмысленные, намного сильнее законов. Вы согласитесь, не смазывать пятки до того, как дело не прояснится? Кстати, какое масло имеется в виду? Машинное? Или, возможно, касторовое?» «Провалится мне, если я знаю», — ответил тот. В сленге пытаются разобраться только те, кто им никогда не пользуется. Вы имеете в виду, сэр, что мне пока не стоит делать ноги? — Именно, — сказал король. — Знаете, вторая наиважнейшая обязанность привлекательной аристократки — добыча денег для семьи. Если вы о Петалуме, то на это не рассчитывайте. Я знаю своего старика. Распоряжаться он назначит попечителей. — С попечителями или нет, Петалума все равно делает вас завидным женихом, — сказал дядюшка Шарль. — Французы отнюдь не любят оставаться в дураках. Выйти за богача, кто бы он ни был, во Франции никогда не считалось глупостью. — Понятно. Спасибо за поддержку. Значит, я вроде как член семьи. До поры до времени, конечно. Потому я и спрашивал. — Я знаю. Вы король. И старше меня. Но опыта королевского у вас вроде как-то не слишком. На руках куча козырей и каких? Но стоит сыграть не так, и все полетит к чертям собачьим. Такое случалось в прошлом, — Пипин вздохнул, — и не слишком давно. Я бы хотел поговорить об этом, сэр, раз я сейчас, если можно так выразиться, подмастерье вашего семейного дела. — С меня хватит, — заявила Клотильда. — Политика. Надоело. Сплошное занудство. — Правильно, — тот рассмеялся. — Говорят, мы, американцы, всегда на работе треплемся про секс, а в спальне про работу. Окей. Мы собрались прошвырнуться, и нам уже пора. Но, сэр, я бы хотел переговорить с вами. — С удовольствием. Приезжайте в Версаль, поговорим. — Был я там. Там всяких дармоедов, как тараканов. Я вам вот что скажу, сэр. Может, загляните ко мне? В мой номер в Георгии Пятом?